«Пропустите, дайте дорогу». «Да с какого хрена?» – возмутился кто-то, кого Вова нагло оттолкнул. «Мы тут работаем, нас вызвали», – заявил он. «Пропустите». Я восхитился наглости Вовы, хотя с другой стороны, это цинично и несколько подло. Не знаю, как объяснить. Люди ищут помощи, а мы вот так пытаемся проскользнуть. С другой стороны, никакой помощи они не получат, и та женщина, которую муж пытался завести внутрь, уже обречена. Она мертва, но еще не понимает этого. А сам мужик, быть может, если останется снаружи, уцелеет. В больнице, если верить словам Ани, уже начался кровавый пир, и лишь чудом он не добрался до коридора, в котором полно людей. Или добрался, нет, мы бы услышали. Куда? Мент попытался остановить Вову. Главврач с выходного вызвал. Работаем мы тут, заявил Вова. Врач, что ли? Медбрат. И вон еще двое наших, он указал на меня и Аську. Да они без очереди лезут. Смотри, какие хитрожопые. Возмутился тот самый мужик с укушенной женой. Вот ведь сучинок. Успокойся. Мы работаем тут, заявил ему Вова. Да, конечно. Наверняка ведь. Чем быстрее мы зайдем, тем быстрее сможем принять кого-то из вас. Твоей жене помощь нужна или нет? Вова вдруг подтянул к себе бледную женщину и тут же заявил менту. Ее срочно внутрь. Вот-вот сознание потеряет. Проходите, кивнул полицейский мужику. Спасибо, бросил тот Вове, и тут же поволок женщину вперед, к дверям. Следом за ним пошли и мы трое. Как я и ожидал, прямо в вестибюле было полно людей. Далее по коридору, по обе стены которого были двери, ведущие в кабинеты, было людей столько, что протиснуться нечего было и думать. Насколько я помню, там метров 100 длина, а то и больше, пробираться мы будем долго и нудно. А главное, в конце, как понимаю, закрытые двери, причем надежно. Иначе мертвяки бы уже прорвались сюда. А в том, что мертвяков в больнице полно, я не сомневался. Туда, я указал на лестницу, ведущую на второй этаж. Именно там находился стационар. Мы поднялись по ступенькам, на которых сидели люди, и сразу же уткнулись в закрытую дверь и кабинку с прозрачными стеклами, за которой сидел охранник. «Сюда не», — начал было он, когда Вова потянулся к дверной ручке. «Открывай», — заявил Вова. «Нас главврач вызвал. Мы из бюро экспериментальных экспериментов. Ординаторская где?» И заведующий, Вова даже приложил к стеклу карточку, пропуск на одну из контор, которую он обслуживал. Охранник бегло поглядел на пропуск, на котором была и фамилия, и фотография Вовы, разблокировал нам дверь. Так мы попали в стационар экспериментальных экспериментов, весело переспросила Аська Вову, отойдя от кабинки метров на 5. Бюро, дополнил он ее, сокращенно бы. Ну ты и наглый, хмыкнул я. Хочешь жить, умей вертеться, пожал плечами Вова. Так куда теперь? Я тут, к счастью, ни разу не был. Туда вон, к запасной лестнице, там приемник скорой, и оттуда сможем добраться до лаборатории. Ну, идем. Черт, как же тут тихо, словно в склепе. И это мне совершенно не нравится. Револьвер в левой, пистолет Олега в правой, вдох-выдох, успокоить трясучку в руках, погнал вперед. Носки ботинок вверх, чтобы меньше шуршать. Все как учил инструктор по огневой подготовке, у которого наша команда целых 3 месяца занималась в рамках подготовки по страйкболу. Дядька о страйкболе не имел ни малейшего понятия, зато умел воевать в городской застройке. Ну и нас в меру нашего раздолбайства научил. А потом уехал на контракт в пустыню какую-то. Пару раз прислал в групповой чат фотки на фоне раздолбанных тачек каких-то местных бабаев, и пропал. Видимо, отвоевался. Но науку его сейчас я вспомнил моментально, и лишний раз помянул инструктора добрым словом. Действительно, если высоко задирать носки ботинок, идешь тихо, как мышь. Даже если под ногами будет гравий, куски битого стекла или еще что, что способно издавать громкий звук, ничего не будет. Ну, может, что-то и пошуршит, но точно не так, как если ты, топая, как носорог, раздавишь стекло. Треск будет такой, что со всего этажа к тебе сбегутся. Сзади почти сразу же раздались шарканье и звонкие удары каблуком ботинка, видавшую виды плитку, которая тут не менялась последние лет 30. Это шел боевой носорог Вова в своих новых модных подкрадулях. Мне оставалось только поморщиться и, уже не пытаясь делать что-либо тихо, быстро пересечь оставшуюся часть коридора. У двери я тормознул и прислушался. На площадке за ними тихо. Я аккуратно заглянул внутрь, огляделся. Свет в потолочных панелях был откровенно тускловат, но даже его хватало, чтобы понять, что в больнице беда. На полу прямо у входа разводы крови. Мы спустились на этаж ниже, там прямо напротив дверей с табличкой «Приемная» стояли две покрытые кровью каталки, еще одна была вставлена обрезиненной рукоятью в ручку одной из соседних дверей. Так понимаю, это была дверь одного из кабинетов, куда затаскивали клиентов неотложки. Каталка стояла так, что блокировала возможность ручку на двери нажать и открыть саму дверь. Но я и не собирался этого делать. Не было у меня ни малейшего желания проверять, зачем кто-то это сделал. Коридор расходился направо и налево, ведя к двум лестничным маршам. Я это отлично помнил, потому что бывал тут и пару раз ошибочно уходил влево, после чего приходилось плутать по этажам, сквозного прохода на три и краткий этаж, где располагалась травматология и, соответственно, место работы Аньки, с той лестницы не было, двери тупо стояли запертыми. Почему, да черт его знает, Анька была не в курсе, тут так принято, прямо как в старом анекдоте про обезьян. Так что нам надо было направо, и это самое направление не нравилось мне, вот совсем. Предстояло пройти узкий коридор, в котором было полно дверей, ведущих во всякие подсобки, кабинеты, другие коридоры и так далее. Здесь же еще имелась неприметная металлическая дверь с надписью «Только для персонала», за которой был длинный прямой коридор. Коридор этот тянулся в обход всех озвученных выше помещений прямо к лестнице, по которой мы можем добраться до лаборатории. Правда, та-да-дам, в коридоре этом был вход в подвал, по совместительству в морг, и даже мимо него идти мне категорически не хотелось, страшно было. Зато в голове засвербела закрытая дверь. Героический герой очередного боевика просто приставляет ствол дробовика к замку и шмаляет туда. Замок вместе с кусками дверного полотна улетает внутрь, и он такой с ноги в двери на, и она нараспашку. И все, бежим к лестнице, не надо пробираться через все эти раздевалки и узкие пожарные коридорчики, где, по моему скромному мнению и опыту, подсмотренному в боевичках про зомби, нас уже дожидаются голодные и мертвые встречающие. И эта мысль стала настолько неприятной, что я вновь задумался, может, действительно сбить замок и проскочить по-быстрому. Дробовик же есть, точнее обрез, и в коридоре том намного светлее, нет никаких закоулков, он широкий, и в нем не должно быть кровожадных покойников. Однозначно, так и сделаем. Показываю Вовке Саси рукой, мол, за мной, и плавненько так, неторопливо вхожу, держа оружие теперь направленным в разные стороны. Боб, держи спину, а то мало ли, что вылезет. Вовка просто молча кивнул. Хороший из него напарник, вылитый молчаливый Боб, когда надо. А мне куда? Вопрос от Аси застал меня врасплох. А я откуда знаю? В тактической боевке и в страйкболе лучников нет, а на ролевках я их всегда считал отвлекающим балластом. Ладно, пусть со мной идет, авось ее палка с веревкой на что-то сгодится. За мной держись, приказал я. Я оказался прав, на нас никто не выскочил, не вылез и не подкараулил. Мы просто прошли по коридору и вышли к лестнице. Я начал подниматься первым, Ася держится чуть позади и, что странно, лук не натягивает, идет спокойно, опустив его вниз. Хотя логично же, я ж читал, да и как бы понимал, что тяжело и бесполезно держать лук постоянно натянутым. Еще и опасно, сломать банально можно. А если что, то профи-лучник способен вскинуть оружие, натянуть тетиву и пустить стрелу быстрее, чем я это описал. Ну, надеюсь, что она профи. Первый пролет пуст. Лишь на полу валяется пластиковый поднос из столовой, перевернутая тарелка с кашей, лужа разлитого сока. Я сдуру в него наступил, теперь вот иду и чвакаю ботинком. Второй пролет. О, первый след случившегося зомби-апокалипсиса, ну, или как минимум случившегося бедствия, катастрофы. На ступенях чьи-то раздавленные очки и кровавый след ладони на штукатурке, но никого живого или мертвого нет. Третий пролет, все в порядке, все тихо, разве что на перилах и стене еще несколько кровавых следов. Похоже, чувака, тащившего поднос, я почему-то решил, что все следы на лестнице принадлежат одному человеку, нехило так кусанули. Вон, салфетка кровавая валяется, наверное, рану зажимал чем только можно. Хм. Держа оружие наготове, я распахнул дверь, ведущую с лестничной площадки в коридор. Черт, сколько же в больнице всяких помещений, зачем им столько? Что в этом коридоре за кабинеты, на кой черт они нужны? Хотя нет, тут я вроде еще понимаю, что к чему. Это все крыло, станция или подстанция скорой помощи. Слева я услышал голоса, и прежде чем успел как-то на них отреагировать, Двери с грохотом распахнулись, и из них появились сразу несколько человек. Один, похоже, врач или фельдшер скорой помощи, судя по одежде, пытался отбиться от молодого чернявого паренька в черной водолазке и кожанке. Двое таких же, в черной же одежде, с практически идентичными прическами и черными бородами, пытались своего товарища от врача оттащить. Все они громко орали, врач требовал его отпустить, а двое, что пытались оторвать своего приятеля от врача, отвечали на каком-то южном наречии. Ну а паренек, вцепившийся во врача, не орал, он рычал и пытался дотянуться зубами до шеи доктора. Судя по бешеным глазам, от которых по спине тут же пробежали мурашки, был он мертв. Вернее, человек, которым это было раньше, умер, а то, что осталось в его шкуре, всеми силами пыталась дотянуться до свежего мяса. Рука, сжимающая пистолет, сама собой поднялась, мушка нацелилась прямо в лоб страждущему плоти зомбарю. «Женя, Женя, стой!» – услышал я Вову, но было поздно. Грохнул выстрел, и мертвяк наконец-то упокоился окончательно, повис на руках своих дружков. Врач, вырвавшись, рухнул на пол, а затем, мгновенно вскочив, кинулся на утек. Двое же братков, все еще держа почившего за руки, словно бы еще не поняли, что произошло, а затем один из них, осознав, что произошло, отпустил тело и заорал во все горло: «Вагас, брат, не е-е-ед», а затем перевел полный злости взгляд на меня: «Э, урод, ты чего творишь?» Из кабинета выскочило еще двое, одеты в спортивные костюмы, что больше походило на местный мелкий криминалитет, которых кличут тут воронами. В основном это выходцы из ближнего зарубежья, в далекие 90-е осевшие здесь, ну, или же потомки тех, кто осел. Черт, вот с ними как раз сталкиваться совершенно сейчас не хочется, тем более еще и при таких условиях. Все четверо вооружены, но так, несерьезно. У двоих ножи, без которых приличный ворон в принципе на улице не выходит. У одного из подтянувшихся спортивных ружье вертикалка. У того, что орал, револьвер, родной брат моего. Черт, пеший, сука, ведь стопудово ты снабдил. Глава 12. Вороны, менты и мертвецы. Я не стал медлить и навел свое оружие на противника. «Стоять, не дергайся», – заорал я. Противник что-то пробурчал на своем. Я ни слова не понял, но и без этого было ясно, что ничего хорошего сказать он не мог. В глазах плескалась неприкрытая ненависть, и единственное, что его пока что удерживало от того, чтобы пристрелить меня, мое оружие, уже целящееся в него. «Вагаза убил, Шипшин», – процедил противник. «Кровью умаешься, кишка свой давиться будешь». Теперь до меня, наконец, дошло, почему Вова пытался меня остановить, отчего пытался предостеречь. Эти четверо кретинов притащили сюда своего укушенного приятеля. Причем укушен он был, надо понимать, давно, так как успел обратиться. Вороны не придумали ничего лучше, кроме как притащить его в больницу, причем в приемную скоряка. Помочь уже почившему, но так и не угомонившемуся их приятелю было нельзя, но вороны славятся своим упрямством и непробиваемостью, поэтому доктора, пытавшегося им это объяснить, начали прессовать. Что из этого вышло или, скорее, к чему привело, я уже видел. Пациент попытался доктора куснуть, верные аксакалы кусающегося товарища держали, но, думаю, продлилось бы оно недолго, пока он не цапнул бы кого-то из них. Что касается меня, то, как и положено, явился я вовремя и помог всем, кроме себя. Себя я умудрился подставить, снял с аксакалов необходимость самолично разбираться с кусачим покойным, но не упокоенным другом, взвалив это на себя, и теперь они жаждали отомстить за своего брата, мол, а вдруг если бы ты его не грохнул, он бы поправился. Короче говоря, именно от попадания в эту дурацкую ситуацию меня и пытался уберечь Вова, когда орал: «Стой!» Но я уже влип. Стоявший чуть в стороне носач угрожающе смотрел на меня, поигрывая ружьем, но пока агрессивных действий не предпринимал, понимая, что мне гораздо быстрее будет повернуться к нему и выстрелить, чем ему перехватить ружье, поднять, прицелиться и выстрелить в меня. Самое отвратительное во всей этой ситуации, я почти уверен, что они знали, что случилось с этих их вагазом, понимали, что никакого другого выхода, кроме как пустить ему пулю в лоб, нет. Но они до последнего не хотели это делать, оттягивали момент. Тут появился я и их проблему решил, да только спасибо говорить мне никто не спешит. Наоборот, глядят, как на кровного врага, которым, к слову, я и стал, убив их соплеменника. Ну и что теперь делать? Что делать, я знаю, Справа от меня металлическая дверь. Ведет она в корпус, где лаборатория, и где заперлась Аня с коллегами. Дверь добротная, толстая. Такую и не прострелить из ружья или пистолета. Тут толщина металла миллиметра 3. Вот только как до этой самой двери добраться, не схлопотав пулю, я бросил быстрый взгляд на Вову с Аськой. Как бы им показать, что я задумал? Меня беспокоило то, что мой выстрел услышали менты, которые были на входе в больницу. Вдруг сюда заявится, надо немедленно сваливать, иначе проблем не оберешься. Зачем пушка машешь? Давай поговорим, как мужчины. Вдруг предложил мне один из присутствующих, тот, который был с ружьем. Ага, а ты сейчас в меня из своего курмультука пальнешь, хмыкнул я. Ружье на пол, и толкни ко мне ногой. Это всех касается. Вова был немногословен. Пушки на пол, ты, с револьвером. Ствол на пол, ножи на пояс обратно. Быстро, перевалю нахер всех, заорал я. Кажется, этими криками я перегнул палку. Противники не думали убирать оружие, как раз наоборот. Тот, что грозил мне карой, резко вскинул руку с револьвером в ней, но я был быстрее, грохнул выстрел, и носатый схватился за простреленный бок. Тот, что был с ружьем, явно хотел достать меня, но в него пальнул Вова. К сожалению, промазал. А тип, не став ждать второго выстрела, бросился на утек, в то помещение, откуда они все и вылезли. Еще двое бросились следом за ним. Ну а я рванул к двери, через которую планировал уйти. Схватился за ручку, дернул. Открыто. Я распахнул дверь на всю ширь, обернулся и крикнул Вове и Аське. Сюда. Дважды повторять им не понадобилось, и они побежали ко мне. Горец с ружьем попытался высунуться, но я всадил в дверной проем две пули, и наглец спрятался обратно, а перед этим огрызнулся из своего ружья, пальнул куда-то в сторону, никому из нас не навредив. Как только Вова проскочил дверь, я мгновенно ее захлопнул и задвинул засовы сверху и снизу. Отлично. Теперь ни аксакалы, ни менты, если они сюда явятся, за нами не пройдут. Но все равно, время лучше не терять, нужно быстрее добраться до лаборатории, вызволить Аню и сваливать отсюда к чертям. Сдается мне, скоро тут станет жарко. Двери на третьем этаже стояли нетронутыми и, как я и помнил, запертыми на замок. Но выглядел тот замок прямо-таки монументально. Древний, еще времен победы коммунизма, стальной и массивный. Что-то даже сомнения меня взяли, а сможет ли Вовкин обрез его снести. А то придется сейчас спускаться на этаж ниже. А там, не ровен час, опять с воронами столкнемся, что гарантированно закончится перестрелкой. Вова, подошедший к замку, просто хмыкнул, приставил стволы дробовика почти впритык к личинке замка и, не задумываясь, нажал на оба спусковых крючка. В отличие от жени он-то отлично представлял себе мощь патрона 12 калибра, еще и снаряженного пулей. Такой выстрел пробивает насквозь березу 40 сантиметров в обхвате или несколько досок 50-ок. И вопреки распространенному мнению, сделано в Союзе, не значит неразрушимо и надежно, как молот Тора. Это нередко значит, сделано из отходов тяжелой промышленности, сделано тяп-ляп, с несоблюдением стандартов и норм производства. В случае с замком, сделано криво, из дерьмовой перекаленной толстой стали, которая давно проржавела. Так что тяжелая пуля просто вынесла из двери кусок вместе с замком, дверной ручкой и частично ответной частью этого самого замка. Из-за грохота выстрела у всех троих мучительно заболели уши. Я поставил себе галочку, в ящике со страйкбольной амуницией у меня валялись давным-давно купленные активные наушники Стацк. Понятно, что это была реплика из Китая, и не самая лучшая, но свою задачу выполняла хорошо, усиливала слабый звук и глушила громкий. А еще понтово выглядело на голове, очень бы пригодилось сейчас, но легкая контузия не помешала мне вспомнить слова Ани про монстра, который утащил ее коллегу, так что за дверь я заглядывал с опаской. Вдруг на грохот подтянется, встреча с той тварью, которая помяла мне крышу Чироки, была еще очень свежа в памяти, как и ее, твари, прыгучесть, живучесть и скорость. Так что я сначала подождал, пока Вовка заменит в своем шотгане потраченный патрон на новенький, и только потом толкнул дверь, сразу же приседая вниз, чтобы дать Вове и Асе хороший обзор, возможность вести огонь, не находясь у них на линии огня. И не напрасно. Двое бешеных уже торопливо шагали к нам. Почему бешеных? Да потому, что назвать это зомби было бы нелепо. Парни в ментовской форме шагали слишком уж бодро, никаких тебе шаркающих шагов, но все же походка у них необычная, люди так не ходят. плюс оба были перемазаны в крови. Щеки, нос, губы, даже фирменные куртки заляпаны, а из ртов нечто вроде пены идет. Ну а еще у того, что шагал слева, было обглодано с левой стороны лицо. Кто-то в него вцепился и просто рвал плоть до костей. И, похоже, что этого кого-то с силой отрывали, а он не расцеплял зубов. Вот и выдрал с полицейского куски плоти с кожей, обнажив с одной стороны десны. Эту рану даже тщательно обрабатывали, на краях видны остатки от тампонов и чего-то вроде ниток, сухо свисает на обрывке пластыря кровоостанавливающий тампон. Мент с правой стороны был с виду целым, во всяком случае, на открытых участках тела укусов не видно, и что превратило его в монстра, было непонятно. Он помимо всего прочего еще и вооружен был. На боку на тонком кожаном ремешке висел миниатюрный, будто детский пистолет-пулемет. Кедр, кажется, я не очень в пистолетах-пулеметах разбираюсь, как-то не интересовался, но вроде у ментов на вооружении кедры стоят, и я тут же решил, мое, пусть похож на детский, пусть какой-то нелепый и даже смешной, но это пистолет-пулемет, а нам он надо. Нашумели мы все равно так, что уже было пофигу на лишний выстрел другой, так что я вскинул пистолет и, как в тире, положив левую ладонь поверх правой, поймал в прицел голову вооруженного мента и нажал на спуск. Пистолет выплюнул в цель тупоносый 9 мм заряд, совсем легонько ткнувшись мне в ладонь отдачей. Пуля попала чуть выше, чем я целился, легко проломив череп и заставив тваря прокинуться назад, щедро усеивая покрытой новенькой плиткой пол содержимым черепной коробки. За моей спиной раздался сдавленный вскрик и звуки рвоты. Похоже, такое зрелище Аську все-таки подкосило. Меня тоже замутило. Но было не до того. Вовкин обрез был великолепен на короткой дистанции, но с двух десятков метров попасть из него в цель было, мягко говоря, проблематично. Вон, даже ворона промахнулся, а там и 20 метров не было, да даже 10 не было. Нет, если бы пришлось стрелять, ну, например, в зомби-бегемота или зомби-слона, то да, не вопрос. Даже с 20 метров Вова бы попал, а вот в зомби-мента, хренушки. Только опять по ушам стегнуло грохотом, и все, картечью дохлого мента, конечно, осыпало, рвануло куртку на груди, зацепив по мелочи лицо и руки, но нанести смертельную рану не смогло. Я, правда, тоже в панике сначала трижды промазал, ну как промазал, в плечо попал, потом отстрелил многострадальному мертвому, но так и не упокоившемуся менту остатки уха, того, на котором пластырь висел, и только с третьей пули сумел попасть в голову. Она угодила в район носа, но я все равно еще дважды нажал на спуск, просто не сумев остановиться. В кино подстреленные враги, как правило, красиво рушатся на землю, картинно раскидывая руки. В жизни мои враги обычно поднимали руку вверх и доставали красную тряпку. Но ни на страйкболе, ни в кино я никогда не видел, чтобы после пары попаданий в голову эта голова лопалась, как перезрелый арбуз. И из нее прямо на плечи начавшего оседать тела выливалось огромное количество какой-то дурно пахнущей жижи. Подобное зрелище уже не выдержал даже я и немедленно изверг фонтаном содержимое своего желудка. Хорошо, что в отличие от рафинированной городской оседаи, чего уж там, хоть и весьма прошаренного, но все же горожане на меня, Вова вырос в деревне. Его желудок и психика были куда крепче наших, иначе тут бы нас и схарчили. Из боковой комнаты, держа в руках остаток, кажется, бедренной кости, вышла еще одна тварь. С человеком ее перепутать уже точно невозможно было. Не знаю, что это такое, на ум сразу приходили те монстры из обители зла, ну, которые с языками. Просто потому, что у людей не бывает растянутой красной кожи и таких мышц, да и не двигаются они столь ошеломительно быстро. Как только тварь увидела нас, она немедленно отшвырнула в сторону кости, прыжками устремилась вперед. Пожалуй, только манера передвижения и объединяла ее с тем самым первым монстром, который напал на нас около квартиры Олега. Во всем остальном это была совершенно другая тварь, но разглядывать ее мне было вообще некогда. Я честно попытался вскинуть оружие, но стрелять, когда тебя скручивает спазмами пустого желудка, да еще и в того, кто за каждый прыжок преодолевает 3 метра, дело бесполезное. Пистолет выплюнул 5 пуль, которые просто вышибли пылевые облака из штукатурки, даже не зацепив тварь, и сухо защелкал бойком. Сбросив на пол магазин, я судорожно принялся вставлять в рукоятку новый, но он почему-то не лез, перекашивался и не хотел втыкаться. Ну а про револьвер я и вовсе забыл. Твари оставалось от силы 2 прыжка до меня, когда Вовка, стоявший до этого за мной, Вдруг с матерным возгласом шагнул вперед и, выставив руку как заправский безумный Макс, просто шмальнул сразу с обоих стволов твари в морду. Как раз в этот миг она прыгнула, так что обе пули попали в нее в полете, и сила удара была такова, что изменила траекторию полета монстра. Вместо приземления на пол монстр отлетел к стене, врезался в нее и рухнул на пол. В его голове зияла огромная дыра. Но если вы думаете, что это его остановило, то нет. В следующий миг чудище зашевелилось и начало вставать. Твою ж мать, да как так? Через дыру в башке видно стенку, забрызганную какой-то дрянью, а тварь не думает подыхать. Пока глаза глядели, разум боялся, руки сделали свое дело. Непослушный магазин стал на место, и я передернул затвор. Вскинув пистолет, я без всяких эмоций, будто робот, которого ничего в мире кроме его собственной задачи не беспокоит, навел оружие на монстра и принялся палить. Бах-бах, попадание, попадание. Куда, уже все равно, главное, нашпиговать этого гада свинцом так, чтобы он не мог уже встать. Еще, еще. Вова перезарядил обрез и выстрелил еще раз дуплетом. От грохота уже не закладывало уши, их просто прорезало адской болью, которая эхом ударила по глазам, сверлилась в мозг. Но эффект от выстрелов Вовы стоил того. Получив еще две пули в корпус, тварь содрогнулась всем телом и рухнула обратно, не подавая признаков жизни. «Жека, эй, Жека!» Вова толкнул меня в спину. «Не стой столбом! Давай, давай! Бежим за Анькой и валить надо отсюда! Там внизу менты, и на такой фейерверк они сейчас точно сбегутся!» А до того не сбегались, я, словно впавший в ступор, благодаря толчку Вовки смог вернуться в реальность. «До того ты не палил, как оголтелый из их табельного», — буркнул Вовка. «Думаешь, они звук не знают? Ну надо же, тут с мыслями никак не соберешься, а Вовка вон уже, о характерном звуке, который издает табельный пистолет, думает. Фигню, конечно, думает, но он прав, надо сваливать отсюда как можно быстрее. Палили мы столько, что только глухой не услышал бы». Так что менты точно нас слышали и наверняка двинули сюда. Хрен с ними, с ментами, главное, чтобы еще такие твари, как только что нами убитые, не подтянулись. Хотя, менты — это проблема, и объясниться с ними будет тяжеловато. Как ни крути, а тут два трупа их коллег и мы. Кстати, о трупах. Я подошел к телу первого убитого, не сводя с него ствола. Вдруг эти резвые покойники еще чем-то отличаются от тех, что мы раньше видели. Например, могут вставать после пули в голову. Но дважды покойный лежал тихо, как и его товарищ. Все же прикасаться к нему было жутковато, но пришлось себя пересилить. Перевернув тело, я снял с него пистолет-пулемет. Жаль, но подвесной у гражданина начальника не наблюдалось. Скорее всего, она так и осталась в машине. Лентяй, блин. Но зато на боку у него была кобура, к которой штатно крепились подсумки. В кобуре виднелся брат-близнец моего пистолета и два магазина к нему. Еще на полицейском оказался одет легкий бронежилет, и так как моя пуля удачно опрокинула его назад, то даже не изгвозданный в кровище. Нам, сиротам, все сгодится. Я нащупал на спине две широкие липучки, с треском их раскрыл и, потянув на себя, стащил сначала со спины, а потом и спереди броник в черном чехле, с лейблом Армаком СК-2П, не бог весть что, но от пмометров с 20 спасет и от дроби. От чего-то посерьезнее защитить он не может, но зато и весит почти что ничего. В этот момент зазвонил мобильный. Ну да, точно, кто ж еще? Алло, Жень, вы где? Тут жуть какая-то. Кто-то стрелял в коридоре, очень много. Спокойно, это мы с Вовой стреляли. С монстрами твоими разобрались. Выходите, давайте, мы тут, в коридоре. Аня не вышла, а вылетела из кабинета, и тут же застыла в ступоре, увидев, как я деловито примеряю снятый броник, а Вова переворачивает тело второго полиционера. За ее спиной, в кабинете, за происходящим наблюдали остальные выжившие, две бабы и молодой парнишка в белых халатах. «Эй, вы чего делаете? Это же милиция, нельзя трогать тела до...» Тут до нее дошло, что ментов пристрелили мы, и менты как раз те самые, о которых она говорила, монстровидные. А потом взгляд Ани скользнул правее, и она увидела лежащего чуть в стороне монстра. Она мгновенно побледнела, но, надо отдать должное ее медицинской подготовке, никаких позывов к рвоте у нее не было. «Ань, иди быстрее сюда, надо уходить, и не по центральной лестнице», — заявил я. Она, не отвечая, подошла к нам поближе, но возле мутанта остановилась на несколько мгновений, потом достала мобильный и принялась фотографировать. «Эй, солнышко, сейчас точно не время для фоточек в Инстаграм», – пошутил я. «Жень, позже эти фоточки могут вас от тюрьмы спасти, когда правительство порядок наведет», – заявила Аня. «Угу, конечно», – хмыкнул Женя, – «если и наведут порядок, в чем я сильно сомневаюсь, то трупов будет столько, что никто никого искать уже не будет». «Что значит не будут?» – возмутилась Аня. «Еще как бу». Тут она пригляделась к телу и воскликнула. «Слушайте, а я его знаю. Глава 13. Побег. Кого? Мента этого?» – уточнил Женя. «Нет, вот это», – Аня кивнула в сторону мутанта, – «это пациент наш, Андрей Васильевич. Он с раком желудка лежал. Веселый мужик был, про охоту рассказывал, про лес. Все звал нас к нему в гости». Тут Аня грустно усмехнулась, говорил, что как вылечится, всех своих врачей пригласит в свой домик в Океанском. Обещал на охоту нас сводить, а мы еще смеялись, как, мол, мы такой толпой на охоту будем идти, по очереди ружье держать, а он шутил, что у него ружей на всю больницу хватит. Он проходил курс лечения новыми препаратами, оживился Женя. «Нет, не проходил», — покачала головой Аня, тут же нахмурилась, будто что-то вспомнила. «Но у него брат есть, тоже у нас лежал. Он вроде бывший наркоман, и у него тоже рак. Вот он проходил. А что, да понимаешь, есть тут одна теория», – начал Женя. Пока шел весь сыр-бор, пока Женя разговаривал с Аней, Вова занимался делом, перевернул погибшего мента, снял с него пистолет и запасные магазины. Подумав, стянул и кобуру. «А что такого? Не в кармане же ствол и магазины к нему таскать. А так удобно, не мешает и под рукой». Как и Женя, он освободил мента от брони, принялся цеплять ее на себя. Закончив с этим, он поднялся и собрался было что-то сказать, но вдруг грохнул выстрел. Причем где-то недалеко, кажется, на соседнем этаже. Следом еще и еще. Так, это вороны на покойников нарвали силы. Тут же грохнула очередь. Нет, не вороны. Это, скорее всего, те самые менты, что были на входе в поликлинику. Наверное, услышали выстрелы, когда Женя грохнул мертвяка, и далее разбирались с воронами и решили проверить, что здесь происходит. Тем более, что их коллеги на вызовы не отвечали, да и вряд ли когда-то ответит. Так что же это, получается, не вороны, а менты нарвались на мертвяков? Не еет. Вова отчетливо слышал, как грохнуло ружье, его выстрел ни с чем не спутать. А что это значит? Что менты с воронами сцепились. И это хорошо, пока они заняты друг другом, у них самих, Вовы, жене и девушек, будет возможность спокойно уйти, и лучше не мешкать, надо уходить, заявил Вова. Остальные тоже слышали выстрелы, и если Аська, Женя понимали, что к чему, Аня собралась было выспрашивать, зачем, почему и что происходит, но Женя ей не позволил, схватил за локоть и поволок за собой. «В машине все расскажу», заявил он, «а сейчас бежим быстрее». «Да дай хоть плащ заберу из ординаторской», возмутилась она. «Хрен с ним, с плащом», не останавливаясь, ответил Женя, продолжая тащить девушку за собой. «Уходить надо, но сумочка, документы, деньги, забудь». «Как это забудь? А если, Ань?» Женя резко остановился и заглянул ей в глаза. «Если все в порядке будет, вернемся. А сейчас просто поверь мне, надо уходить, причем как можно дальше от больницы». Аня, которая отличалась упрямством и всегда готова была спорить до последнего, видимо, что-то такое прочитала в его глазах, так как в этот раз просто кивнула и наконец-то сдвинулась с места. «Бегом», — выдохнул Вова, возглавивший колонну, — «меня не подпирать, вперед не вылезать». Я же развернулся и бросил все еще стоящим в комнатушке людям. «Запритесь и сидите, а лучше за нами давайте, но быстро, никто никого ждать не будет». «Ну, идете, мы тут останемся», — ответил за всех парнишка. «Ну и хрен с вами, тогда запритесь, но лучше бы вам», — начал было я, но понял, что бесполезно. Слишком они напуганы, не послушают ведь. «Что ж, я предлагал», — вел Вова всех к боковой пожарной лестнице. Она была узкой до невозможности, но зато это кратчайший путь наружу. Вова бежал по ступенькам, при этом держа обрез наготове. «Появись сейчас кто перед ним, неважно, живой или мертвый», Вова пальнул бы, не задумываясь. Сейчас любой встречный представлял опасность, он мог оказаться мертвяком, одним из воронов или даже ментом. Все они были сейчас врагами, и Вова готов был их уничтожать, хотя еще вчера о таком даже подумать не мог. Но сегодня словно кто-то рубильник включил, и бывший сетевик стал совершенно иным человеком. Убийство другого человека его больше не страшило, о существовании зомби, которых он считал просто выдумкой, киношным монстром, стало восприниматься как само собой разумеющееся. Что ж, очень быстро пересматриваешь свои взгляды, когда твоя жизнь буквально оказывается висящей на волоске. К счастью, по пути вниз им никто не встретился, и единственное препятствие в виде закрытой двери не доставило особых трудностей. Вова вышиб замок с двух ударов ноги. Все они во внутреннем дворе больницы. Теперь через сквер к воротам, где припаркованы их машины, и свалить к чертям из города. Вова трусцой припустил вперед, остальные последовали его примеру. В этот момент откуда-то сзади грохнул выстрел. Что-то свистнуло совсем рядом, и Вова шарахнулся в сторону. «Бегом, бегом!» – орал Женя. Обе девушки тут же ускорились, а Женя, шедший последним, развернулся и пальнул по окнам здания. От здания вновь грохнул выстрел. Вова заметил стрелка, тот был на втором этаже, в одном из пустующих кабинетов. Вскинув обрез, Вова не стал тратить много времени на прицеливание и шарахнул из обоих стволов. Зазвенело разбитое стекло, дробь ударила в раму, стрелок в окне пропал. Черт его знает, ранил ли его Вова, или даже убил. Может, и просто напугал. Даже если просто напугал, уже хорошо. Пока стрелок решается высунуться вновь или перебегает в соседний кабинет, беглецы успеют уйти. Женя словно прочел мысли Вовы, тут же бросился догонять девушек. Вова последовал за ним, на ходу перезаряжая обрез. Пара минут бешеного бега, и вот впереди уже появились ворота, куча машин, припаркованных рядом, и среди них Вова легко опознал изуродованный мутантом вездеход Жени. А еще Вова приметил белый заниженный таз, который так любят вороны. А возле тачки стоял и курил тип с характерной внешностью, одетый во все черное. Один из них, как пить дать, но тип никакого интереса к появившемуся квартету не проявил, как стоял в расслабленной позе, опершись на свою машину, так и продолжал, вальяжно потягивая сигарету. Он что, выстрелов не слышал? Ага, он в наушниках, здоровенные лопухи на его голове не позволили бы услышать не то что выстрел, а взрыв неподалеку. Но неужели его товарищи, которые все еще находились в больнице, не догадались позвонить ему, предупредить, что нас надо остановить? Возможно, и нет. Может, связь сбоит, может, не догадались, а может, остальные вороны в азарте погони об этом даже и не подумали. В целом, мимо этого типа можно было и проскочить тихо, мирно, но Вове пришла в голову одна идея. «Ты куда?» – окликнул его Женя, заметив, что пока он и девушки направлялись к машинам, Вова вдруг пошел в другую сторону. «Пошли, поможешь», – буркнул Вова. Женя не стал терять время на всякие «зачем да почему», молча проследовал за товарищем. А Вова, подойдя к ворону чуть ли не вплотную, вскинул свой обрез и ткнул его чуть ли не в морду меломану. Тот мгновенно поднял руки, стянул с головы наушники, из которых донеслась очень громкая музыка, что, собственно, и объясняло, почему ворон выстрелов не услышал. «Э, брат, ты чего?» – спросил он. «Обознался, что ли?» «Рот закрыл», – приказал Вова. «На землю лег, быстро. Ты попутал что-то, братан? Кто такой? Чего надо?» «На землю сказал, ну». Вова без замаха врезал строптивому ворону в челюсть, и до того мгновенно дошло, что гонорица сейчас не стоит. Он тут же рухнул на землю. «Держи его», — приказал Вова жене. Тот лишь кивнул, наведя свой миниатюрный пшник на лежащего ворона. Ну а Вова тем временем взял в руки переделанную в копье лопату и проткнул сначала переднюю, а затем и заднюю шину на тачке воронов. «Ты что творишь, беспредельщик?» — заорал все еще лежащий на земле ворон. «Ты знаешь, что с тобой будет, заткнись». Вова подошел к нему и проверил карманы куртки, обыскал лежащего противника. Этот, как назло, оказался без оружия. «Уходим», — буркнул Вова, и они вместе с Женей припустили к своим машинам. «На кой черт ты это устроил?» — на бегу спросил Женя. «Чтоб не погнались за нами», — ответил тот. «Мы ж теперь кровники для них, мстить будут. Свалим из города, и вся мстя», — тяжело дыша от бега, выдохнул Женя. «Считай, я подстраховался», — ответил Вова. Он первым добрался до своей машины, открыл замок, прыгнул внутрь, разблокировал пассажирскую дверь, пуская в салон Аську. Старый кореец мгновенно взревел движком. Вот за что Вова свою машину любил, так это за то, что если за ней ухаживать, она никогда не подведет. Да, она частенько ломалась, ну так и сколько ей уже лет? Да, далеко не все примочки, которых было предостаточно, ведь машина была, если и не премиум, то как минимум относилась к бизнес-классу, работали, и их оживление было физически невозможным, просто не найти нужных деталей. Но зато когда Вова садился за руль, он кайфовал. Мощная, тяжелая машина плавно ползла по улицам, как каравелла. В ней было комфортно и приятно ехать, и именно это доставляло Вове удовольствие, ведь до покупки этой машины он испытывал свои нервы отечественным автопромом, причем старым, еще махровых лет выпуска. Стоящий впереди Чероки Жени тоже завелся и медленно покатил вперед. Обе машины выехали из ворот, выскочили на улицу и, едва оказавшись на своей полосе, ускорились. Как и было ранее договорено, они катили на выход из города, на трассу и оттуда до Бадатия, большого города на побережье, расположившегося восточнее их родного Приморска. Далее окружными путями они обойдут город, вернутся на трассу, и там по прямой поедут вплоть до деревушки, где жил отец Вовы. Чероки набирал скорость, а Вова со своей кореянкой от него не отставал, пристроившись в хвост. Аська молчала, просто глядя на дорогу, молчал и Вова, размышляя обо всем сразу и ни о чем одновременно. В какой-то момент он осознал, что начал тормозить, так как идущий впереди Чероки тоже начал сбрасывать скорость, а затем и вовсе свернул направо, в сторону спальных районов. «Что за черт?» – пробормотал Вова. Как он на трассу собрался выезжать, решив, что Женя что-то напутал и просто не туда свернул, Вова взялся за рацию. «Джей, ты потерялся, что ли?» Не дождавшись ответа, Вова вновь поднес рацию к губам. «Жень, слышишь?» «Да, здесь», – отозвалась рация голосом Жени. «Ты куда поехал? Мы ведь так на трассу не выйдем». «Планы поменялись», – заявил Женя. «Нам надо к Ане». «В смысле поменялись?» «В смысле к Ане?» – возмутился Вова. «Зачем? Ей нужно». «Нужно что? Забрать что-то важное». «Что? Блин, у нас все необходимое есть. Мне ты чего говоришь? Я в курсе». «Ну так донеси это Ане». Вова начинал злиться. «Ну на кой черт они прутся к Ане домой? Она ведь, если он не ошибается, живет в спальном районе с многоэтажками. Причем многоэтажки там эти там напичканы так, что незнающий человек легко потеряется в лабиринте двориков, улочек, переулков и тупичков. Какой идиот это планировал и какой строил, Вова не знал. Но очень хотел, чтобы эти кретины пожили в квартале, который сами же сотворили, и ощутили все прелести жилья там. Ей надо». Меж тем ответил Женя. «Да твою же мать!» Взорвался Вова, бросив рацию на торпеду. «Ну что за хрень? Да чего ты?» Вступилась за Аню и Женю Аська. «Может, у нее там действительно что-то важное?» «Что? Платье? Туфли? Блузка? Что там такого важного может быть? Кот или собака?» Предположила Аська. «Я б на ее месте их тоже не бросала». Вова хмыкнул. «А что аргумент? Он бы домашнего питомца на корм зомбакам тоже не оставил бы, что не говори. Но питомца у него не было. Уж пару лет как. Был котяра Сабатон, да под машину попал. И другого Вова до сих пор не взял. Все равно не хочется башкой рисковать», — буркнул Вова. «Там ведь зомбаков может быть тьма». Аська ничего не ответила. Да и сам Вовка понимал. Аргумент Аськи был таков, что даже спорить нечего. Если он сам животину домашнюю не оставил бы, так чего же они предъявлять? В общем, Вова немного успокоился, спокойно вел машину, поглядывая по сторонам. Казалось, что ничего не изменилось, город как город, улицы как улицы, но было что-то за окном гнетущее, чувствовалась напряженность. Вон, по обычно оживленной улице, являющейся главной артерией для сразу нескольких микрорайонов, сегодня катало не так много машин. Пешеходов вообще видно не было, хотя обычно в любую погоду и в любое время всегда увидишь прогуливающиеся парочки или куда-то спешащих людей. Общественного транспорта, к слову, не видать. Автобусов в Приморске не так много, но все же они всегда попадались на глаза. А тут, сколько они уже едут, и ни одного. Заднее стекло кореянки вдруг взорвалось, разбрызгивая осколки по салону, а вместе с этим до ушей Вовы донесся грохот выстрела. Он от неожиданности дернул рулем, тут же повернул его в обратную сторону, возвращая машину на полосу, и только затем обернулся. Заднего стекла как не было, лишь его осколки торчали тут и там, и через разбитое окно Вова увидел белый таз, из переднего пассажирского сиденья выглядывал тип, держащий в руках ружье. Он уже нырнул назад, в салон, чтобы перезарядить оружие. «Вот же уроды!» – зло бросил Вова. Тут же забормотала рация голосом Жени. Он слышал выстрел, но не понял, что произошло. «Вороны на хвосте», — ответил Вова, — «окно мне высадили». «Да твою же!» — Женя витиевато выругался. «Сейчас погоняем их по району, глядишь, оторвемся». «Угу, оторвемся», — хмыкнул Вова. «Тут такие дороги, что хрен мы оторвемся. Так что делать будем?» То же, что и они, ответил Вова, бросил рацию и повернулся к Аське. Руль держи. Что, ты чего? Да как, мы же, без паники. Просто держи руль так, чтобы мы ровно ехали. Скорость тут небольшая, ответил Вова, выуживая обрез и опуская в своей двери окно. Можно бы попытаться пальнуть через разбитое заднее стекло, но было неудобно. Обрез пришлось бы держать левой рукой, обзор был никакой, да и в целом из такого положения не то что попасть, прицелиться было сложно. И Вова высунулся в окно, чуть правее, приказал он Аське. Кореянка тут же ушла ближе к бордюру, но Аська, явно не имевшая водительского опыта или имевшая его самую толику, неудачно дернула руль и машина завиляла. «Держи ровно», — рявкнул Вова. Он пытался выцелить машину преследователей, но его собственная машина, ведомая неопытной рукой, никак не могла выровняться. В этот момент Вова увидел, что из тачки преследователей в окно вновь вынырнул стрелок. Бах! Вова не стал больше ждать и пальнул, целя просто в лобовое стекло, и оно тут же покрылось трещинами, а таз преследователей вильнул сначала в одну сторону, потом в другую, резко сбавил скорость и свернул, выехав на тротуар, впечатавшись в ствол дерева. И можно бы было порадоваться, если бы не одно «но», из-за позиции, в которой пришлось вести огонь, Вова не удержал оружие в руках и оно попросту улетело прочь. Вова тут же спрятался в салон, схватился за руль. Твою же мать, он в сердцах ударил по рулю. Что, ранили? Забеспокоилась Аська. Нет, а что тогда? Обрез уронил. Обрез, оружие, свое оружие. Аська соображала пару мгновений. Так может остановимся и подберем? Угу, и те уроды вылезут из своей тачки и начнут в нас палить. Но как же без оружия? Без оружия никак, усмехнулся Вова и, отодвинув полу куртки, продемонстрировал кобуру с пистолетом внутри. Он сам только вспомнил о трофее. А жаль, вспомнил бы раньше, можно было бы палить из него. Это куда удобнее и эффективнее, чем из обреза. Жаль, конечно, кургузова уродца, спасал он уже не раз, но хрен с ним. Свое дело он сделал. Как оказалось, не тут-то было. Сильный толчок сзади чуть не бросил и Вову, и Аську вперед, на торпеду. Какого? Вова обернулся. Да сколько же вас, уроды, откуда только беретесь? За ними вновь увязалась белая заниженная бандитская тачка. И, судя по целому лобовому стеклу, не та, от которой Вова только что избавился. Попытка тарана придала кореянке скорости. Преследователи же немного отстали, но Вова был уверен, скоро они предпримут еще одну попытку. Или нет, в этой тачке стрелок был вооружен чуть получше, у него имелся пистолет, и он садил из него, не стесняясь того, что они находились практически в центре города, на одной из главных его улиц среди бела дня. Похоже, Вова и Женя серьезно изразозлили, если уж вороны решили так шалить. Впрочем, если Вова и Женя понимали, что старому миру конец, что грядет эра беззакония и хаоса, до этого могли дойти и вороны. В конце концов, совсем тупыми они не были и видели, что происходит, знали, что ментов катастрофически не хватает, чтобы реагировать на все, что сейчас делается в городе. Наверное, потому и решились на такую наглость, как стрельба посреди дня. Меж тем что-то надо было делать. В рации Женя орал о том, что сейчас притормозит, выйдет навстречу и, поравнявшись с преследователями, попробует их протаранить, вытеснив с дороги. «Подожди, не надо», — ответил ему Вова, — «есть одна идея». Ему жутко было жаль свою машину, но она уже слишком пострадала. Поменять заднее стекло на ней будет той еще задачкой, понятное дело, что уже сегодня 100 не работают, завтра тем более. Гораздо хуже было то, что найти стекло на эту машину будет сложно. Когда Вова ее только взял, на лобовом стекле была трещина, которая начала быстро разрастаться, и он решил лобовуху поменять. Ох и намучился он с этим решением, стекло нашлось чуть ли не в другой стороне страны, и пришлось брать, ближе нигде не было. Вова мало того, что за стекло и его установку переплатил, так еще и за пересылку вывалил кругленькую сумму. Так что поменять заднее стекло нечего и думать, кореянку придется бросать, причем в ближайшее время. А раз так, ты пристегнута, он поглядел на Аську. Нет, сейчас как бы не, пристегнись, приказал Вова и вставил в замок собственный ремень. Ну, готово? Да, тогда держись. Вова резко ударил по тормозам. Следующая за ними машина, точнее ее водитель, естественно, на подобное отреагировать не успел, и преследователи влетели в зад кореянки. Правда, за счет того, что их бандитомобиль был занижен до нельзя, он словно бы поднырнул под кореянку, отчего Вовина машина оказалась на капоте преследователей. Несмотря на то, что Вова и Аська были пристегнуты, ремни удержали их в креслах. Остановка не прошла бесследно, у Аськи появилась ссадина на лбу, сам Вова все же дотянулся до руля и здорово приложился о него грудной клеткой. Впрочем, если бы не ремни, им пришлось бы не сладко, может даже хуже, чем их преследователям. Вова оглянулся. Сквозь покрывшиеся сеточкой трещин лобовое стекло Вова разглядел водителя ТАЗа, тот лежал на руле, стекло и торпеда были в каплях крови. Пассажиру повезло еще меньше, он высунулся в окно и в этот момент случился удар, его попросту выбросило из машины, и теперь он лежал с неестественно выгнутой рукой и в позе, которую принять живой человек не мог, на изуродованном багажнике кореянки. «Получите и распишитесь, козлы!» Пробурчал Вова, вновь заводя двигатель своей машины. Резко газанув, он съехал с капота преследователей, и кореец поехал вперед, правда, уже без прежней вальяжной грации, а с каким-то треском и скрипом. «Живые там?» – спросил Женя в рацию. «Живые?» – откликнулся Вова. «Только заднему мосту хана, похоже. Плевать, тачки придется менять. Что у тебя, что у меня хлам?» «Есть такое», – вздохнул Вова. Ему как раз очень не хотелось менять машину, но другого выбора не было. Во двор возле Аниного дома они завернули уже спустя каких-то 5 минут. Обе изуродованные машины объехали скверик в центре двора, остановились за ним. Женя и Аня выбрались из Чероки, направились к подъезду. Женя с оружием наготове шел первым. Вова и Аська остались в своей машине. «Ты гляди туда, а я в эту сторону», — приказал Вова Аське. «Если кто появится, говори». Сам же он взял рацию и бросил. «Жень, давай только не затягивай. Сам понимаешь». «Да знаю я», — раздраженно ответил тот. «Ну лады». Вова решил зря не мотать нервы другу. Минуты текли одна за другой, Вова начинал нервничать, хотя ничего вроде не предвещало беды, люди во дворе не появлялись, мертвяки тоже. Всюду тишь да покой, что не могло не радовать. Но не радовало, эта тишина словно бы наваливалась, давила. Вова отчаянно хотел уже как можно скорее свалить отсюда, выехать на трассу и оставить Приморск позади. На трассе безопасно, а здесь ты даже кожей ощущаешь приближающуюся опасность. Когда начало истекать 15-я минута, Вова не выдержал и хотел было вызвать Женю, но тот его опередил. «Боб, слышишь меня?» «Да-да, здесь». Вова поспешно схватил рацию и нажал на кнопку. Ему совершенно не понравилось, как звучит Женин голос, говорит вроде спокойно, но Вова знал, под таким тоном Женя всегда скрывал нервозность. Когда что-то случается, что-то неприятное, Женя начинает говорить так, и Вова этот тон не любил, он предвещал проблемы. Уж лучше бы Женя матерился и клял все на свете последними словами, это значило бы, что проблема есть, но она вполне решаема. А тут, значит, смотри, какая ситуация, начал Женя, а Вова приготовился к худшему. Глава 14. Подъезд. Женя, я выскользнул из своего Чероки, бросился было к подъезду, но пассажирскую дверь заклинило, и пришлось мне открывать ее самым грубым образом. Иначе говоря, бить по двери, чтобы ее расклинило, и Аню я освободил только с третьего удара. Эх, печаль беда. Похоже, мой старичок свое откатал. Крыша, капот, двери за последние пару дней ему досталось так, как за 10 лет не доставалось. Геометрию повело. Это становится опасно, учитывая его возраст. Ладно, хрен с ним. Главное, пока едет. Проблема или даже необходимость замены машины станет актуальной чуть позже, а раз так, то об этом тогда и думать надо. А сейчас важно другое, собственная безопасность. Чертовы дворы-колодцы, ненавижу их. Этот, конечно, здоровенный, но все равно выход тут только один, через ту арку, где мы въехали. Скверик в центре скрыл машины со стороны основной дороги, ведущей через весь квартал и район. Но это не слишком надежное укрытие. Зелени ведь еще нет, так что маскировка не очень. Ну и сам двор, та еще проблема. Почему мне он так не нравится? Да потому, что достаточно просто заблокировать вход, и все. Мы будем в ловушке. Кому это понадобится? Да хрен знает. Тому, кому приглянутся наши машины. Ну и что, что они побитые? Ездит же. Ну, или же на выезде из арки что-то приключится. Стала тачка, и все, мы в заперти. Так, отставить панику. Что-то я совсем разошился. Да, не люблю такие места. Да, неприятно, что выход только один, но, В конце концов, въехали ведь мы нормально. Ну вот и выедем так же. Нечего тут паранойю разводить. Анька тем временем уже добежала к подъезду и копалась в карманах в поисках ключа. Пришлось практически бегом догонять ее, прежде чем эта дура распахнет дверь. Успел я как раз вовремя. Прижав двери назад к косяку ботинком, я обернулся к девушке и, скорчив злобную рожу, зашипел на нее через стиснутые зубы. «Ань, блин, куда ты летишь впереди паровоза, а если там эти, да откуда им там взяться-то? Откуда, откуда?» – передразнил я от верблюда. До сих пор не поняла, что вообще происходит. «Что?» – нахмурилась она. «Покусали где-то на улице, привезли к вам, а тот, кто в больницу не пошел, добрался к себе домой, помер, а потом встал. И хорошо, если из квартиры выбраться не смог. А если все-таки выбрался, Жень, ну что за глупости? Мы же не в кино, а ты тут прямо какой-то треш нагоняешь». «Да, правда, а откуда тогда та тварь взялась в больнице? Ты же сама ее опознала, ведь так? И она была там не одна, за нами джигиты именно из-за своего кореша трупок огоняются, который сдох, обратился, и потом еще раз пода, на этот раз окончательно. Да хватит тебе, а? Кино насмотрелся своего дебильного, да, или за компьютером пересидел, не бывает зомби», поджав губы, заявила Аня. «А это все, ну, какая-то болячка вроде бешенства, или, не знаю, какая-то случайная мутация». Она попыталась отодвинуть меня от двери, и даже толкнула легонько в плечо. Я не выдержал. «Все понимаю, когда происходит такое, многие люди до последнего отказываются верить в происходящее, даже когда ужас происходит у них под носом. Они отрицают очевидное. Они отчаянно цепляются за прошлое, за правила, за понятия, за порядок, не хотят принимать новый мир, новые правила, ведь это значит, что они поставили крест на всем, что было раньше, похоронили прежний уклад, распрощались с прежней жизнью. А делать этого они не хотели, и зачастую погибали из-за своего упрямства. Аня, похоже, была из таких. Причем, даже собственными глазами все увидев, она нашла для себя простейшие и глупейшие объяснения, пытается оградить свою психику от реалий, а ведь еще даже часа не прошло после увиденного в больнице. Она вроде не глупый человек, и тугоумием никогда не отличалась, а тут на тебе, понесло. Хм, а я-то думал, что она способна признавать очевидное, но нет, она, как и большинство, не верит в происходящее. Что ж, таких людей нужно либо просто оставить в покое, либо заставить принять реальность. Стукнув рукой с пистолетом-пулеметом над ее головой в сталь двери так, что та загудела, я оттолкнул ее от дверей. Анька аж присела. Не привыкла она, что спокойный и мирный я могу быть таким злым и жестким. Мне, признаться честно, и самому не нравится так себя вести, но времени на возню просто нет, как нет и возможности просто пустить эту дуру внутрь, чтобы, если что, нарвалась и убедилась, что я прав. Ну не стоит такой урок ее жизни, а она нам нужна. Именно нам, не только мне. Ведь даже отбросив мои личные предпочтения, нам нужен врач. В ситуации всеобщего трындеца без врача мы покойники, с гарантией. Даже зомбаки не надо, вон, рана загноилась, температура зашкалила, флюс, прыщ, еще какая дрянь. Отбросить ласты можно по самой нелепой и глупой причине, и только потому, что рядом не оказалось человека с медицинским образованием, который как раз и может вовремя заметить и купировать проблему, прежде чем она перерастет в катастрофу. Короче, пришлось давить на девушку и пугать ее. Пусть я не смогу убедить ее в своей правоте, но зато заставлю слушаться меня беспрекословно. Пусть даже боится, сейчас это полезно. Зря я, что ли, в свое время учился этому на курсах. Вот и пригодилось. Слушай, приблизив к ней лицо, злобно заявил я, в нынешней ситуации я лучше подготовлен, я лучше представляю, с чем мы имеем дело, лучше понимаю, как с этим бороться. Ты же до сих пор не понимаешь, что случилось, или отказываешься в это верить. Ты можешь загнать в гроб и себя, и всех остальных, кто окажется рядом. И если не хочешь, чтобы такое произошло, делай, как я скажу, и без лишних вопросов и споров. Если нет, я разворачиваюсь и ухожу. Поняла? Аня открыла было рот, но затем, взглянув в мои глаза, лишь обреченно кивнула. Ну, вот, кажется, и все. Вопрос решен, по крайней мере на какое-то время. Держись позади, но не подпирай, приказал я. Аня явно что-то хотела сказать, но не успела, потому что даже через закрытую дверь подъезда мы услышали чей-то дикий крик и звон разбитого стекла, а потом еще крики, которые резко оборвались. Блин, кажется, мы своей возней привлекли внимание. Ну, или я накаркал. Так что, откуда им там взяться? Передразнил я Аню. Вон, взялись. Ну что, все еще хочешь первой пойти? Я поняла, буркнула Аня. Что мне делать-то, говори уже. Держи вот это, я протянул ей пистолет. Вот так его снимают с предохранителя. Я показал, как это сделать, стрелять только если меня уже жрут или по моей команде. Целишься вот так и нажимаешь сюда, я снова все ей показал. Поняла? Ну, будем считать, что поняла. Держись сзади, не высовывайся. Нам на какой этаж? На шестой. Хорошо, сейчас поднимаемся. И не забудь, держись от меня на 2-3 ступеньки ниже, не больше и не меньше. А почему не на лифте? Потому что если мы застрянем, лифтеры вряд ли приедут быстро. Ты очень хочешь сидеть в жестяном ящике, когда вокруг бродят монстры. Я, нет, так что ножками, ножками. Аня кивнула, еще раз посмотрела на пистолет, который ей передал я, будто мысленно повторяя те действия, которые я ей продемонстрировал с ним, и, пару раз вдохнув-выдохнув, сказала: